Я отправился. Через полчаса возвратился в отель и застал всех наших у бабушки. Они стояли перед ней, утешали и уговаривали ее. Да отвяжитесь, черти, вам что за дело? Чего эта козлиная борода французишка ко мне лезет? А тебе, пигалица, чего надо? Чего, Юлиш? Диантре, elle vivra sans toi, cette femme! Oui, c'est vrai! Выгони их всех, Алексей Иванович. Какое вам дело? Я свое просвистала, а не ваше. А ты что, Прасковья? Бабушка, неужели вы сейчас ехать хотите? Шучу, что ли я, матушка? Сказал и поеду. Я сегодня 15 000 целковых просадила на растреклятые ваши рулетки. В Подмосковной я 5 лет назад дала обещание церковь из деревянной на каменную перестроить. Да вместо того здесь просвисталась. Теперь, матушка, церковь поеду строить. А воды-то, бабушка, ведь вы же приехали воды пить. И ну тебя с водами твоими. Нарочно, что ли, ты? Не раздражай меня, Прасковья. Я, бабушка, еще провожу вас. Не надо, не мешай. Да и надоели вы мне все. Ну, прощай. Ну, прощай ты, Алексей Иванович. Всего час до поезда. Да и устал ты со мной, я думаю. Возьми себе эти 50 золотых. Покорно благодарю вас, бабушка. Мне совестно. Ну-ну, бери. В Москве, как будешь без места бегать, ко мне приходи. Отрекомендую куда-нибудь. Ну, убирайся. Я пришел к себе в номер, лег на кровать и лежал с полчаса. Вдруг в дверях моих раздался стук. Смотрю, Потапыч. Батюшка, Алексей Иванович, барыни требуют. Что такое? Уезжают, что ли? Беспокоятся, батюшка, едва сидят. Скорее, скорее вас, то есть, батюшка, ради Христа, не замедлите. Тотчас же я сбежал вниз, бабушку уже вывезли в коридор. В руках ее был бумажник. Алексей Иванович, иди вперед. Ну, иди вперед, пойдем. Куда? Пойдем. Куда, бабушка? Ну, жива не хочу быть, отыграюсь. Ну, марш, без расспросов, иди вперед. Там до полуночи тигра идет. Воля ваша, Антонина Васильевна, я не пойду. Это почему? Это что еще? Белины, что ли, вы все объелись? Не хочу быть ни свидетелем, ни участником. Избавьте, Антонина Васильевна. Вот ваши 50 золотых назад. Прощайте. Алексей Иванович, ну жива не хочу быть. Отыграюсь. Ну иди вперед. Экой вздор. Да не ходи. Я и одна дорогу найду. Потапыч, иди со мной. Слушаю, ну, матушка. Ну, везите. Она играла весь вечер и весь следующий день. Потапыч продежурил при ней в курзале все это время. Было 8 часов вечера, когда она воротилась из курзала, и Потапыч явился ко мне с зовом к бабушке. Я отправился к ней. Старуха сидела в креслах, совсем измученная и, видимо, больная. А, здравствуйте, батюшка Алексей Иванович. Извините, что еще раз побеспокоила. Простите старому человеку. Я, отец мой, все там оставила. 100 000 рублей. Теперь я без денег, гроша нет. Медлить не хочу ни минуты. 9:30 поеду. Послала я к этому твоему англичанину и хочу у него спросить 3000 франков на неделю под вексель. А теперь ступай, Алексей Иванович. Хочу прилечь. Кости болят. Не взыщи на мне, старой дури. Теперь уж не буду молодых обвинять в легкомыслии. Да и этого несчастного генерала-то вашего тоже грешно мне обвинять. Уж совсем он, на мой взгляд, глупехник. Только и я, старый дур, не умнее его. Подлинно Бог и на старости взыщет, и накажет гордыню. Ну, прощай. Спасибо тебе, батюшка, за твое бескорыстное участие.